Глава 23. В комнату Мосяня вошел ректор Данила Евграфович, потом преподаватель артефакторики Варвара Степановна. От этого я почувствовал воодушевление, а следом за ней профессор Преображенский, и мое сердце бухнуло на дно души. Замыкал шествие дознаватель. Он торжественно внес пустцов в комнату и, достав платочек, протер потную шею. «Присаживайтесь, господа», — сказал Мосянь, выставляя каждому стулья. Мне пришлось пересесть на кровать, чтобы освободить стул. Филипп Филиппович дернулся было заставить меня стоять, но Варвара Степановна остановила его. «Полноте, коллега. Володя вот только очнулся, он еще очень слаб. Мы должны учитывать его состояние». Но профессор Преображенский не хотел учитывать моего состояния. Он хотел, чтобы я страдал. Вот уж не знаю, чем я ему так насолил. Не из-за того же, что не согласился отдать змеиную голову. Или из-за того. «Володя, ты знаешь, зачем мы пришли?» — спросил ректор. «Из-за нападения на меня?» — спросил я, сходу ломая комиссии их заготовленные шаблоны. «Хм», — запнулся ректор. «Нападение на тебя, ну, можно и так сказать. Мы должны составить представление о том, как так случилось, что 6 высокородных учеников нашей Академии магии были убиты на территории Академии». «Угу», — ответил я. «А как я получил такие серьезные ранения, что на несколько дней выпал из учебного процесса, вас не интересует?» «Так они умерли!» — не сдержался профессор Преображенский. «Так выходит, моя вина в том, что я выжил?» Тут же парировал я и увидел едва заметную улыбку Варвары Степановны. Ну, хоть она на моей стороне. «Как вы объясните, что первокурсник, который вот только пробудил силу, смог убить 6 старшекурсников?» — встрял дознаватель. «Во-первых, не 6, а 5», — ответил я, вспоминая слова Мосяня о том, что я не должен сознаваться в причастности к смерти главаря волковских парней. «А во-вторых, повезло!» «Ну или боги были на моей стороне», — добавил я негромко. Упоминание о Божьем суде несколько охладило пыл комиссии и подарило мне еще одну улыбку Варвары Степановны. «Ну еще бы! Божий суд — суд чести. Его затевали, когда выявить правоту обычными средствами не представлялось возможным. Тогда устраивали поединок, и выживший в этом поединке признавался правым. Единственное слабое звено в этой версии было в том, что перед таким поединком обычно проводился ритуал, чтобы призвать богов в свидетели, а воины подготавливались заранее, приносили жертвы богам, клялись в честности, молились. Но и это должен был быть именно поединок, то есть бой один на один. А в моем же случае не было ни ритуалов, ни жертвоприношений, ни молитв. И бой был 1 против 6. Именно этой лазейкой и воспользовался профессор Преображенский». «Не говорите ерунды!» — воскликнул он. «Никакой это не божий суд. Это обычная школьная драка. Как не стыдно?» «Даже если драка!» — едва сдерживая раздражение, ответил я. «Их было 6, и они напали на меня без предупреждения. 6, на одного. На того, кто заведомо слабее». «Как же слабее?» — противореча самому себе, возмутился профессор. «Вы бесчестный молодой человек». «Не вам говорить о чести, Филипп Филиппович!» — взбесился я. «Что-то, когда вы предлагали дать вам взятку?» «Владимир!» — резко оборвал меня ректор. — «Остановитесь!» Я замолчал и увидел, как Мосянь едва заметно осуждающе качает головой. Да я и сам чувствовал, что перешел границу, но, блин, как же бесит. Зато Варвара Степановна смотрела на меня с интересом, а дознаватель что-то записывал. Ректор, удерживая за плечо взбесившегося профессора, попросил. — «Володя, расскажите, пожалуйста, от начала до конца в подробности, как все произошло». Я пожал плечами и начал рассказывать. Подробно, в деталях. Включая и признаки отравления черной ци. Разумеется, не называя истинной причины, только факт постепенного ухудшения самочувствия. Ну и про школу деда Родима особо не вдавался. Да и про приемы, которые научил меня Мосянь, тоже не распространялся. И о том, что Сеня предупредил меня о предстоящей драке, я тоже говорить не стал. Не знаю почему. Просто вспомнил, как он сиротливо сидел, прижавшись спиной к стене, и решил не рассказывать. В общем, о самой схватке коротко и без излишней детализации. «Если тебе верить, то получается, что они сами напоролись на твой меч», — ухмыльнулся профессор Преображенский. «Филипп Филиппович», — мягко оборвал его ректор, — «вспомните, кто учит Володю фехтованию на мечах». В комнате повисло молчание. Слышен был только скрип пера дознавателя. «Варвара Степановна», — обратился ректор к преподавателю артефакторики, — «а вы что думаете по поводу этой ситуации?» «Я думаю, что погибшие ребята недооценили соперника», — с улыбкой ответила Синявская. Им бы, прежде чем ввязываться в драку, следовало изучить объект. «Варвара Степановна, вы оправдываете этого...» Профессор Преображенский плевался и тыкал в меня пальцем, не в силах выговорить мое имя. На что Синявская, холодно глянув на коллегу, спокойно сказала. Вы, уважаемый профессор, сейчас повторяете их ошибку. — Что? — возмутился профессор. Но Варвара Степановна уже потеряла к нему интерес и сказала дознавателю. — Думаю, тут ситуация ясна. — Отнюдь, — оторвавшись от листа, возразил ей дознаватель. — Мы не знаем, почему молодые господа напали на обвиняемого. И вот тут я не выдержал и тупо заржал. — Обвиняемый? Боже мой! — повторял я сквозь смех. — Я еще и обвиняемый. Они тупо дожидаются, когда я останусь один, нападают на меня, а я обвиняемый. Во всех мирах одно и то же. Кто имеет власть и деньги, тот творит, что хочет, а я обвиняемый. — А кто же вы? — дождавшись, когда я немного успокоюсь, спросил у меня дознаватель. — Вообще-то потерпевший, — твердо ответил я. — А убийство этих господ было самооборонное, потому что если бы я не убил их, они бы убили меня. — Вы в этом уверены? — спросил дознаватель. — Абсолютно, — ответил я. — Они вполне определенно выразили свои намерения, причем словами. Кстати, у меня есть свидетель. — Вот как? — оживился дознаватель. — И кто же это? — Арсений Александрович Волков, мой сосед по комнате. Он присутствовал во время драки от начала и до конца. — Так он твой сосед, лицо заинтересованное, — выпалил профессор Преображенский. — Он Волков, — возразил я, — одного рода с напавшими на меня. Снова повисло молчание. Понятно, что, называя Сеню, я рисковал. Я ведь был не в курсе, что именно он сказал, когда допрашивали его. Но он действительно присутствовал и все видел. К тому же, — добавил я, — все шестеро были с мечами, что тоже говорит об их намерениях. «Но у тебя тоже был меч?» — снова вставил свои 5 копеек профессор Преображенский. «Только этот», — ответил я и продемонстрировал меч из ЦИ. «Осмотр тел подтверждает, что потерпевшие были убиты оружием ЦИ», — сообщил дознаватель. «Я только плечами пожал, мол, ну я же говорю». «Ну и что мы решим?» — спросил ректор. Профессор Преображенский открыл было рот, чтобы сказать какую-нибудь гадость, но тут вперед шагнул Мосянь. Соединив руки перед собой, он подчеркнуто вежливо поклонился всем четверым и сказал. «Прошу уважаемую комиссию снять обвинение с моего ученика. Взамен я буду ввести в Академии магии факультатив по фехтованию и научу студентов Академии тем же техникам, которым владеет мой ученик. Что касается наказания за проступок, обещаю, что наказание последует. Сразу же, как только здоровью моего ученика ничего угрожать не будет». Как загорелись глаза у ректора. Он тут же подскочил и сказал. «Думаю, мы можем считать дело закрытым. Злого умысла Владимир Дмитриевич Корнев не имел. Это был несчастный случай». «Но как же?» — начал было профессор Преображенский. «Бывает», — прервал его ректор. «Молодые, горячие. Что поделаешь? Володя талантливый студент. Не будем лишать его возможности продолжать обучение». «А родители убитых?» — с сомнением спросил дознаватель. «Что мы скажем безутешным родителям убитых парней?» Ректор вздохнул и развел руками. «Мне очень жаль, что так получилось, но среди молодежи случаются драки», — ответил ректор. «Проведем среди студентов беседы и напомним, что для дуэли есть специальные арены, где дежурят медики». «Родители погибших мальчиков вряд ли удовлетворятся вашим решением», — язвительно заметил профессор Преображенский. Ректор смерил профессора взглядом. На миг в его глазах промелькнула неприязнь, но потом глаза стали холодными, и ректор сказал. «Видимо, придется наказать тех кураторов, кто не донес до студентов необходимость соблюдать правила нашей академии. Как вы считаете, Филипп Филиппович?» Профессор Преображенский сдулся. Видимо, он был одним из тех кураторов, кто должен был донести до студентов правила. Но в том, что ему на этих самых студентов глубоко пофиг, я понял еще на его лекции. Может, хоть ректор его достанет. «Я думаю, мы можем идти», — поднимаясь со своего места, предложила Варвара Степановна. «Мальчик устал, ему требуется отдых. Он и так перенес такое потрясение, а тут еще мы с допросом». «Да, вы правы, пойдемте», — поддержал ее ректор. Профессор Преображенский и дознаватель с большой неохотой пошли следом. «То, что профессор хочет меня уничтожить, это я понял. И даже могу предположить, почему. А вот откуда неприязнь у дознавателя, мне было непонятно». Однако Варвара Степановна была права. Я действительно устал до чертиков. Внутри все дрожало от напряжения. И едва за комиссией закрылась дверь, я тут же повалился на подушку. А рядом разлегся шаман. Пришлось даже немного подвинуть рыжую морду, а то улегся чуть не на голову мне. Мосянь помог мне укрыться и сказал. «Отдыхайте, молодой господин!» «Мосянь», — сказал я, закрывая глаза, — «спасибо тебе». Я ведь прекрасно понимал, что отпустили меня только потому, что Мосянь пообещал обучать студентов фехтованию на мечах. «Я же говорил, что все сделаю для вашей безопасности», — ответил Мосянь. И я почувствовал запах разгорающегося огня. Опять Мосянь разжег свою миниатюрную печку. «Что ты хочешь делать?» — спросил я, по-прежнему не открывая глаз. «Приготовлю отвар», — «Вам нужно восстановить силы после допроса», — ответил Мосянь. «Да уж», — усмехнулся я, — «вымотался до чертиков». А потом задумался, прокручивая в памяти весь наш разговор, вспоминая слова, интонации, жесты, и понял, что без согласия Мосяня меня наверняка признали бы виновным. И думаю, в этом случае меня ничего хорошего не ждало бы. Мало того, согласие Мосяня только отсрочило приговор, потому что профессор Преображенский и дознаватель явно были связаны с родными убитых мною представителей рода Волковых. А значит, вопрос моей виновности или невиновности для них и не вопрос вовсе. Как там в басне Крылова? «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Ну, собственно, я знал, на что иду».